Салат из патиссонов с редисом и зеленым луком. 40 граммов проростков кунжута. 200 граммов маленьких патиссонов. 5-7 сантиметров в диаметре. 5-6 редисок. 150 граммов зеленого лука, укропа, кинзы. Половина стакана сметаны. Патиссоны натереть на крупной терке. Редис нарезать тонкими кружочками. Лук, укроп и кинзу измельчить. Все смешать с проростками, заправить сметаной.